Это просто жесть. Благодаря вам мы избежали смерти уже несколько раз, считайте. Но что насчет ваших меток, ведь именно с них все и началось, собственно. Ну, очень меня томил этот вопрос, столько раз его слышал, что уже прямо страшно узнавать ответ, но надо. С этим еще проще. Глядя на меня, вы сейчас можете мне не поверить, но в проекте Квинтерс я с самого первого дня. На момент произошедшего мне было уже 82 года, и я уже как 5 лет отошел от дел по состоянию здоровья, день ото дня ухудшающегося. Когда я очнулся, я уже выглядел так, помолодев раза в 2. Тогда-то я и встретил Харли, уже почти полностью изголодавшуюся и еще немного и утратившую бы разум. Конечно, это было не в первый день произошедшего, но даже будь он таковым, я бы знал, что делать и как, откуда и почему, не скажу, даже сейчас не имею права распространяться, но не эта суть важна. Метки. Эта база имеет номер 1. Именно с нее все и началось. Вы меня не спрашивали вроде по поводу вскрытия обнаруженных новых гробниц. Так вот, я вам отвечу, за все 190 случаев вскрывалась она только один раз, самый первый, находящийся прямо под нами. Ведь именно здесь и была основана вся корпорация. Секундочку. Схватившись за голову и прикрыв глаза, Лев замолчал. Длилось все это минуты 2, после которых он как будто вышел из транса и продолжил, как ни в чем не бывало. Разрешение получено. Сейчас вы узнаете, наверное, одну из самых больших и страшных тайн этого мира. Внизу на самом последнем этаже находится хозяин самой первой гробницы. У меня отпала челюсть, как и всех присутствующих на данный момент в зале. У меня просто не было слов, одни эмоции. Насколько бы я не был культурным, все мои эмоции на данный момент выражали ярко выраженный матершинный характер. Оглядев всех по кругу, я увидел точную копию себя. Точно такие же лица с отвисшей челюстью и полностью отсутствующий взгляд. Мы здесь думаем, как и из-за чего все это произошло, а нам здесь со слов льва говорят. Вот уже 50 лет в нашем мире живет кто-то до этого запечатанный в гробнице. Причем мы даже понятия не имеем, откуда она взялась, чтоб его. Как после такого можно было остаться невозмутимым? Мы не смогли, а глава центра смог, как ни в чем не бывало, продолжив. Так вот, мы составили договор. Вскрывать гробницы строго-настрого запрещено, если мы не хотим, чтобы этот мир был попросту уничтожен. Намек был ясен как день. Вы не думайте, что все это произошло сразу. Как вы знаете, ученые те еще любители вскрытий. Именно это вначале они и попытались сделать. Краак уничтожил несколько групп, специально отправленных по его душу, но потом появился я, весь такой молодой и полный энтузиазма. Он не излучал агрессии, если не быть самим агрессивным. Поэтому мне удалось попасть в гробницу, в которую я приходил на протяжении месяца, постоянно изучая письмена, оставленные как внутри, так и снаружи саркофага. Такого языка в нашем мире не существовало ни сейчас, ни раньше. По крайней мере, из известных. Только через месяц до меня дошло, что возможно он сможет выучить наш язык, ведь он был действительно умным. Но даже не это было главное, он мог общаться со мной при помощи мысли слов, преобразуя картинку в моей голове. Через год он уже смог со мной общаться на нашем языке. То есть этот краак, находящийся внизу, спокойно может говорить на нашем языке? Шок от услышанного до сих пор не отходил, но к вопросу о метках мы так и не дошли до сих пор. Это, конечно, очень интересная информация, но про метки пока ни слова не было. Лев посмотрел на меня укоризненно, явно намекая, что если бы я его не перебивал, как раз дошел бы и до этого, но, видимо, мы задели очень интересную для него тему, поэтому он быстро продолжил. Внизу находится огромнейшая библиотека, которую он постоянно читает, за все это время он ни разу не покидал территории гробницы. Все устанавливалось и строилось около него. Только благодаря ему мы почти всегда, кроме того случая 20 лет назад, находили новые захоронения и успешно их изолировали от окружающих. Вначале мы думали их исследовать, но Краак сразу сказал, если мы откроем еще одну гробницу, может выйти не такой добряк, как он, а кто, то жестче и страшнее. Но даже не это главное, он сказал, что узнает об этом сразу и убьет нарушителя, где бы он ни был. Он обладает настолько мощными способностями, задействующие мозг, что через 10 лет нашего успешного сотрудничества было предложено обучать людей этому, на что был получен вначале категорический отказ. С его слов, нужны были особенные люди, еще дети, и с очень индивидуальными способностями. Такие начали появляться только лет 30 назад. Одним из первых и был Саймон. Так, помимо заботы о гробницах, мы и начали еще воспитывать детей с особенными способностями. Не думайте, что мы такие плохие, как показывают в фильмах. Дети, которых мы обучали без нашей помощи и лекарств, которые мы им давали на постоянной основе, умерли бы еще в раннем возрасте. И как же связаны эти метки со всем этим, так до сих и непонятно то. Это уже Титан влез, но не с упреком, ему было безумно интересно слушать эту историю, как и всем остальным в принципе. Столько нового узнаешь, о чем раньше даже не догадывался, как это может не понравиться, то видя наше настроение, лев отчитывать нас в этот раз не стал. Мы уже подошли к этому. Эти дети обладали способностями, которыми могут обладать сейчас менторы еще до апокалипсиса. А с приходом его их связь усилилась, и они могут чувствовать друг друга при помощи таких меток, оставленных на других. Помните, я говорил о первой группе 20 лет назад, отправившихся на новую найденную гробницу? Так вот, среди них была моя дочь с мужем, на тот момент несколько месяцев назад родившая мне внучку. Я был в отряде ликвидаторов, собственноручно убивших их ради сохранения мира. Девочка же оказалась с даром. Имени она тогда так и не получила, только прозвище «Зеленка» за ее необычайно зеленые глаза. 15 лет она росла здесь, но потом у нее случился неконтролируемый выброс силы, и она перестала расти. Тогда-то я и ушел на пенсию, а ее отправил к своему второму сыну на удочерение. Так что такие, как Саймон, с усилившимися способностями после катаклизма чувствуют своих на расстоянии. А метку зеленки, прожившую 15 лет здесь, знают все. Подойдя ко мне вплотную и наклонившись к моему уху, он произнес: «Тайга – красивое имя. Саймон мне передал твои воспоминания и чувства, которые ты к ней испытываешь. Береги мою внучку». А я в свое время в голове только и повторял: 20 малышки 20, а выглядит на 15. Как мне с этим жить-то теперь? Но слова льва я услышал, показав это кивком головы. Глава 26 нашлась. Слова, сказанные шепотом помимо меня, были услышаны и другими, тактично сделавшим вид, что не слышали. В моей же голове целый ворох событий прокручивался в небольшой кавардак. Услышанные новости прямо выбили из колеи. Такого поворота событий не ожидал никто. Но раскисать сейчас совсем нет времени, да и желания. Улыбнувшись своим мыслям, я наконец заговорил: «Лев, скажите, пожалуйста, помимо озвученных двух ранее человек лора, что с ним? Из ваших слов понятно, что он крыса. Но хотелось бы поподробнее, если не сложно». Таким нехитрым образом я и собирался привести свои мысли в норму. С остальным, думаю, по мере возможности разберусь более детально и бдительно. Но уже опосля всего этого, как ни странно, глава переглянулся с Саймоном, впервые отступив назад. «Странное поведение. Лайт, отойдем. Такую информацию, думаю, только ты должен видеть». Уже отходя, заметил, что лев все же рассказывает остальным. Мы отошли на довольно большое расстояние, присев за один из столиков. Если уж мне отсюда не было слышно тихого разговора остальных, то, думаю, и нас не смогут услышать. Правда, я не знаю, к чему такая скрытность. Посидев с минуту, поиграв друг с другом в гляделки, Саймон наконец, то решил что-то для себя и заговорил: «Пообещай мне одну вещь, чтобы не случилось, ты должен сохранить хладнокровие. Хотя бы чуть-чуть». Последнее предложение было сказано очень тихо, но я все же расслышал. «Мне все больше и больше не нравилась данная ситуация, прямо поясницей чувствую большие неприятности. Но думаю, за последнее время я стал сильнее, трудно будет меня как-то подкосить. Мои чувства прямо твердят противоположное, поэтому категоричное согласие, думаю, все же давать не стоит. Хорошо, постараюсь. Но не обещаю, этого достаточно. Думаю, ты помнишь как мои слова, так и слова главы о моих способностях. Нам, как думаю, и тебе было очень интересно узнать, чем же Ларжовик, один из пятерки боссов, смог приманить и удерживать настолько сильных людей, как Санши, еще и Квалов. Нет, не подумай, схватили мы его таким образом не из-за этой причины. Не из любопытства, когда мы отходили, на нас напало несколько сильнейших отрядов мунтов. Людей или мунсов среди них не было, только чудовища, бывшие еще совсем недавно людьми, но полностью утратившие человечность. Как внутри, так и снаружи. Думаю, ты помнишь тот момент. Благодаря своевременной помощи моих собратьев и прирученных струперов мы смогли одолеть одну из групп. Вторая смогла уйти. Сказать, что все было легко, соврать. Мунты обладают силой жруна на последней стадии или даже струпера. Офигеть, то есть эти здравомыслящие чудовища очень сильны, но откуда они вообще взялись? Исходя из твоих воспоминаний, я вижу, ты проходил через сильный голод. Тогда ты почти потерял себя, но успел вовремя съесть плод. Они же не успели, точнее, не успели вовремя. Когда их тело под воздействием голода уже начало меняться, только тогда они и съели плод. Как об этом их верхушка узнала и каким образом? Неизвестно. Именно таким образом они и восполняют свои ряды, насильно подвергая людей изменениям и уже во время их, скармливая шары. Но даже не это самое страшное, некоторые в погоне за силой добровольно себя подвергают данной трансформации. Единственная проблема, о которой таким добровольцам не говорят, проблема с мозгами. Вроде ты можешь с этим жутким на вид созданием вести душевную беседу, как старые добрые друзья, а в следующую секунду ты уже без головы. Она окажется съедена. В общем, они эмоционально нестабильны. Это все, конечно, хорошо, но при чем здесь человек Лора, так до сих понять не могу. Ведь внешне он явно не выглядит, как они думают, такое не скрыть. А больше в голову пока ничего не лезет. Разговор о мунтах и их генетике, конечно, тоже очень интересен, но не думаю, что для этого нам нужно было отходить ото всех. Скорее всего, он просто тянет время, очень уж не хочет главную тему начинать. Саймон опять пристально посмотрел на меня, выискивая какие-то ему одному понятные знаки или движения с моей стороны. Меня же потихоньку начинало все это злить с каждой минутой все сильнее и сильнее. Все же, видимо, он смог что-то увидеть во мне, поэтому глубоко вздохнул и наконец вернулся к главной теме разговора. Хорошо, подведу к основному. Этот наблюдающий, постоянно следующий за вами, работал на Лора и Лектора одновременно. Двойной агент, скажем так. Поэтому и крыса. Но к вопросу, почему такой сильный Санши следует за кем-то из боссов. Личная выгода и амбиции. Раньше, еще в прошлом мире, он был заключенным в тюрьме, сидящий за изнасилование. Его же выгода от такой службы на этих двоих, девушки, которых он потом может спокойно мучить и делать, что ему вздумается. Работая на Лектора, он сливал информацию и выполнял поручения. В обмен на это он получал девушек, с которыми мог делать что угодно его больной фантазии, даже убить. Думаю, что дальше с убитыми делают в среде людоедов говорить не стоит. Считай, каждый из них в плюсе, этот ублюдок исполнял все свои больные фантазии, не боясь сломать или каким-либо образом повредить хрупкое человеческое тело, ведь мунтам все равно. Ну, наиграется он с кормом и успокоится, ведь в любом случае рано или поздно он будет использован по назначению. Кусок столешницы оказался у меня в руке. Руки были сжаты до состояния побелевших костяшек. Конечно, я стал сильнее, но не до такой степени. Услышанное настолько меня разозлило, что произошедшее было скорее рефлекторным, чем осознанным. Кто останется спокойным, узнав, что кто-то, находящийся с тобой на протяжении последних нескольких дней, такой ублюдок? Думаю, никто. А если вспомнить о количестве девушек в нашем отряде и то, о чем он думал, глядя на них. Впервые за долгое время я так сильно хотел кого-то убить. Такая мерзость не должна ходить с нами по одной земле. Остальные, даже сидя настолько далеко, все же смогли услышать звук ломающегося стола. Их удивленные взгляды были направлены на меня. Харли даже собиралась уже подойти и узнать, в чем дело. Но Саймон, опять переглянувшись с Львом, быстро разрешил ситуацию, и каждый вернулся по своим местам. За эту небольшую передышку я все же смог немного успокоиться. Нет, желания убить эту мразь никуда не исчезло, но и не подрывало меня бежать прямо сейчас, сломя голову. Видя мое состояние, потихоньку приходящее в норму, он решил продолжить. Но, как ты понимаешь, это еще не все, ведь на службе у Лора ему также предоставляли девушек, но с условием. Они должны были остаться живыми после его игр. Мои глаза опять потихоньку начинало заволакивать пеленой гнева. Как только таких земля носит, что его совсем не радовало. Но он обязан подчиняться, ведь по сути он трус. Страх быть однажды случайно убитой мунтами даже смог пересилить его другие желания. Только поэтому он и был настолько верен боссу, которого ты считаешь другом. У меня было что сказать по этому поводу, но я не успел. Саймон резко поднял правую руку в жесте, означающем «стоп». Так и не успевшие вырваться из меня слова остались невысказанными, ведь скорее всего мы подошли к эпилогу рассказа. Думаю, сейчас я наконец то смогу узнать истинную причину разговора с глазу на глаз. Высказаться я еще всегда успею, потеряв переносицу и глаза, видимо, предчувствуя что-то нерадужное, он продолжил. Ну вот мы и подошли к концу рассказа. Как ты помнишь, я могу не только видеть воспоминания, но и передавать их другим. Именно сейчас мы с тобой это и провернем. Надеюсь, ты хоть наполовину сможешь сдержать свое слово, данное в самом начале. А сейчас наклонись. Такое мы уже проходили, поэтому сразу и без колебаний выполнил данную просьбу. Первые секунд 15 ничего не происходило, если не брать в расчет это неприятное чувство бегающих внутри твоей черепной коробки жучков. Ну а дальше пришел в себя я, придавленный к полу и удерживаемым половиной отряда. Из положения, в котором я находился, шевелить я мог только головой и глазами. Увиденная картина меня не сильно вдохновила. Треть столовой была разрушена. Стулья, столы, даже в некоторых местах пол были поломаны и разрушены. Кто это сделал и почему, сомнений у меня не было. Сначала я не мог понять, как эти воспоминания собираются в моей голове. Они мелькали с очень большой скоростью, и я никак не мог на них сосредоточиться. Потом представил, что эти мелькающие картинки в моей голове телеканала и скорее всего при помощи Саймона картинка перед глазами нормализовалась и я смог увидеть. Из воспоминаний и размышлений ублюдка, лектор дал указ привести несколько людей именно из этого дома. Они с Ларжовиком никогда не ладили, постоянно копая друг другу ямы. Он помнил, что в этом доме была девушка, которая Лору нравилась, и живет вместе с сестрой. На это задание мы шли вместе с одним из его людей, еще не прошедшим трансформацию, но дико жаждущего этого всей душой психопата. Как может нравиться есть людей, другое дело делать с девушками. Но ситуация была не так проста, как казалось, ведь мой текущий босс также дал указание привести ему ее. Тогда мы с лектором и условились: одна ему, вторая уйдет со мной. Какая из них та, что ему нравится, я не знаю. Возьму первую попавшуюся, надеюсь, это окажется не она и он отдаст ее мне. А уж я, чтобы он ничего не заподозрил, мой текущий компаньон должен был при второй девушке одной оторвать руку или ногу для правдоподобности, тогда я смогу сказать, что одна умерла во время самообороны. Кайф, так и поступлю. Когда я привел ее с мешком на голове и бросил на коврик около босса, это оказалась именно она. Черт, теперь весь мой гениальный план пойдет на смарку и я останусь ни с чем, черт. Но поведение босса меня удивило, подойдя к ней полностью сломленной при виде того, как ее сестре оторвали руку, и полностью подавленной девушке он задал всего один вопрос: будешь ли ты со мной или до сих пор любишь его, ведь он уже мертв скорее всего. На что эта полностью отчаявшаяся девушка только плюнула в ответ, целясь в лицо, но он успел увернуться. Бросив последний прощальный взгляд в ее сторону, он как бы ненароком бросил: забирай, она твоя. «Делай что хочешь, но она должна остаться живой, свободен, да-да-да, ну теперь я вдоволь наиграюсь». Когда воспоминания спустились в подвал в момент издевательств и изнасилования, именно тогда я сорвался. Учиненный беспорядок и погром полностью моих рук дело, о чем я нисколько не жалею. Охватившая меня на тот момент ярость могла поглотить меня полностью, такая разрядка привела меня в чувство. Именно поэтому я уже совершенно спокойным голосом произнес: «Отпустите меня, ребят, я уже спокоен». «Ага, вон один раз ты также сказал, у Стаса до сих из носа кровь идет, больше мы на такое не купимся. Для профилактики еще подержим, так сказать». Это уже Титан с очень взволнованным голосом. Лев, наклонившись и глядя мне прямо в глаза, произнес: «Можете отпускать, он действительно уже спокоен». Когда с меня встали, я прямо ощутил себя перышком. Боюсь даже представить тот вес, который еще буквально пару секунд назад был на мне. Харли, подойдя ко мне и взяв мое лицо в свои руки, просто смотрела в мои глаза. Не знаю, что именно она могла там увидеть, но на ее глазах выступили слезы. Хотя нет, знаю. Самые тяжелые чувства человека, способного передать это глазами, а именно боль, скорбь, потеря, вселенская тоска, слабость и обида. Обида и слабость за самого себя. Я чертовски слабый, мои руки тряслись от гнева, опять же на самого себя. Я знаю, где Инга, знаю. Знаю, что она жива, сломлена и подавлена, но жива. Но также и осознаю свою слабость, того, кто даже зная это все сделать не может абсолютно ничего, и я это прекрасно понимал. Все, что происходило до этого, было лишь разминкой перед этим мгновением. Или я сейчас сломаюсь и навсегда останусь моральным инвалидом, или... А что означает второе, мы сейчас и узнаем. Дико заорал я, опять напрочь перепугав всех вокруг. Они уже опять собирались меня схватить и завалить на пол от греха подальше, но именно в этот момент я успокоился и со всего маху дал себе ладошками по щекам. Лев, я понимаю, что это сейчас будет звучать слишком нагло и самонадеянно, но мне нужна ваша помощь. Сам по себе я очень слаб. Без вашей поддержки мне не спасти дорогого мне человека, пожалуйста, я прошу вас. А ты вырос за сегодняшний день, сильно вырос. Еще до вашего отхода с Саймоном я считал тебя юнцом, до сих пор не снявшим розовые очки и не понимающим, в каком мире он оказался, не принимающего реальность. Твои чувства к тайге удивительные и чистые, но больше в тебе не было ничего стоящего. Юношеский максимализм и ребячество. Именно так я мог тебе охарактеризовать еще несколько часов назад. Сейчас, глядя на тебя, ты будто совершенно другим человеком стал. Если бы ты стал рвать и метать, что тебе прямо сейчас нужно, идти туда и играть в героя в одиночку, я бы поставил на тебе крест и забыл. Помощи от меня ты бы не получил, но теперь... Другое дело, мы поможем, пора уже давно разобраться с этими язвами, именуемыми себя боссами. Но помни, у тебя есть моя внучка, надеюсь, ты понимаешь, к чему я клоню, хотя если она будет не против и счастлива даже так, решать вам. Спасибо, глава. Героев-гаремников я еще в нашем мире не любил. Будет двулично, если сам таким стану, поэтому всеми возможными способами буду этого избегать. Харли на меня посмотрела немного с обидой, но промолчала. Нет, боже, нет, надеюсь, мне это показалось. Насчет этого не переживайте. Но перед нашим отбытием я должен сообщить вам новость, до сих пор держащуюся в секрете. Вы сказали, что было 196 найденных и изолированных гробниц, и последняя была в прошлом году. Также же из ваших слов примерно 4 в год их появляться. Так вот, мои родители в начале этого года и отправились на одну из совершенно случайно найденных новых захоронений. Именно тогда они мне и рассказали историю про неизвестно откуда появившуюся змею, укусившую одного из них, и случайно открытый саркофаг, из которого вырвалось облако зеленого тумана, после которого они потеряли сознание. После этого случая и началось распространение вируса по миру. Также он рассказал, что когда очнулись, один из их отряда уже не являлся человеком и был полностью в черной костяной броне. Именно он и обратил моих родителей в мунсов, достав из своего рта несколько шаров. Надеюсь, эта информация окажется вам полезной. Глаза льва в этот момент напоминали блюдца. По-другому и не описать, он начал быстро ходить в разные стороны, о чем-то размышляя. Услышанное стало для него откровенной новостью и, судя по его виду, ничего хорошего всем нам не сулило. Остановившись, он спросил, когда это было. Когда я еще был у себя дома, именно тогда я с ними и говорил в последний раз. Думаю, около 10 дней назад мне это рассказали. А вот когда это произошло, думаю, больше полугода назад. Услышанное ему очень не понравилось, было видно, что полученная информация не из самых лучших. Мы все молчали и ждали его реакцию. Продолжая ходить туда-сюда и о чем-то думая, он размышлял. Однажды, быстро остановившись и как в прошлый раз войдя в транс, несколько минут он не двигался, после этого он как будто оттаял и произнес слегка удивленным голосом. «Лайткраг ждет тебя внизу. С нами на спасение твоей подруги ты не идешь, как и вся ваша группа. Вы останетесь здесь». Уже проходя мимо меня и наклонившись ко мне так, что на этот раз никто бы не смог услышать его слова, он произнес. «Надеюсь, за время нашей миссии ты сможешь стать сильнее». Спорить, а тем более возражать его словам, я не видел смысла. Как, в принципе, и откладывать встречу с хозяином гробницы даже не так, тем более откладывать встречу с Краагом. «Жди меня, я иду». Глава 27. Краг, утеря и восполнение. После осознания и принятия своей слабости мне стало намного легче, а просьба спуститься вниз к Краагу была как манна небесная. Очень уж хотелось увидеть собственными глазами одну из самых секретных тайн этого мира. Но это было не основной целью. Из слов льва, он обладает сильнейшей и огромнейшей ментальной силой, способной на любом расстоянии убить человека. Но ведь это обозначает и то, что он может видеть мои мысли и желание стать сильнее. А уж как и благодаря чьей помощи я сейчас хочу этого добиться, нетрудно догадаться. Поэтому я и надеюсь, что он меня уже прочитал, меньше придется тратить времени на уговоры. Хотя нет, не так, не надеюсь, а искренне этого желаю. Откладывать это дело в долгий ящик я не планировал. Кивком головы, указав свою готовность и согласие выдвигаться незамедлительно, моим сопровождающим стал Саймон. Либо об этом месте, куда мы направляемся, знают не все в этой организации, что скорее всего не может быть правдой, ведь нам же поведали эту информацию, либо доступ на нижние этажи есть не у всех, что уже более вероятно. Мы опять оказались у лифта, но уже другого. Этот рассчитан был всего на несколько человек, что только подтверждает мою теорию. Войдя в него, мой провожатый поднес сначала карточку к специальной панели и, дождавшись смены цветовой гаммы с красного на зеленый, положил руку на экран. Я уже думал, все, сейчас начнется спуск, но нет. После этого открылось боковое отделение, и, поднеся лицо поближе к нему, прямо в глаз Саймону ударил луч красного цвета, и только после этого лифт тронулся. Насчет электричества в этом месте я уже не удивлялся, после холодильников в тренировочном зале, где мы оказались впервые после выхода из грузового лифта. Скорее всего, база на самообеспечении может работать долгое время, но вот эта система контроля. Карта, отпечатки и сетчатка уже говорит о многом, что по сути только увеличивает мой интерес. Ехали мы уже довольно долго, но такое ощущение, как будто рывками непланомерно вниз, а как бы отрывками. Боюсь даже представить, как далеко мы едем, но самый главный вопрос, как они смогли так глубоко под землю спрятать целую гробницу. Думаю, этот вопрос останется без ответа. Когда мы уходили, было заметно, что Титан и Харли как-то по-дружески себя вести начали, хотя до этого были нейтральны друг к дружке, что неудивительно, учитывая информацию, известную мне именно этой темой, я и решил разбавить затянувшееся неловкое молчание. «Саймон, спасибо, что показал мне ту информацию и предварительно отвел меня в сторону. Боюсь, случись все в кругу отряда, кто-то мог и пострадать. Всегда, пожалуйста, я действовал, исходя из твоего психологического портрета. Но знаешь, ты смог меня удивить, причем очень сильно. Я так же, как и сказал Лев, когда ты пришел в себя, ожидал совсем противоположной реакции. Но ты повел себя совсем непредсказуемо, более взрослее. Просто именно в тот момент с меня слетели розовые очки. До этого я сравнивал реальный мир с миром книг, фильмов и манги, совершенно не беря в расчет то, что это не они, все реальнее и страшнее. И только действительно прочувствовал это, глядя на воспоминания того ублюдка, я смог действительно все осознать. Не самонадеянно будет сказать, что я вырос не в плане физически, но эмоционально и ментально точно. Только сейчас я осознал, насколько я слаб и жалок. Но я не буду жалеть себя, давя на это чувство по отношению к себе и окружающим. Я стану сильнее. Сильнее настолько, насколько нужно, чтобы спокойно жить, зная, что можешь защитить себя и своих близких. Поэтому мы идем сейчас с тобой в лифте к тому, кто сможет помочь мне это сделать. Неважно, какую цену он попросит, я буду согласен почти на все. Погоди, то есть ты сразу взял такой вариант на вооружение? Но ведь он спокойно мог прочитать тебя, ведь ему не обязательно, как мне, делать это через прикосновение. Именно на это и был расчет. Саймон выражал крайнюю степень удивления, ведь он совсем не мог ожидать такого от парня, еще совсем недавно жившим в мире сказок, и только хотел что-то произнести, как лифт остановился, мы приехали. Ну что же, еще 5 минут пешком и мы будем на месте. Есть какие-нибудь вопросы или пожелания? Ведь неизвестно, сколько ты там пробудешь и останешься ли ты вообще живым после встречи с ним. Точно, любопытство все же меня гложет. Когда мы с тобой вели беседу, о чем разговаривал глава с остальными, ведь их отношения друг к другу как-то изменились, было видно невооруженным взглядом. А, ну это просто. Как я уже и говорил ранее, думаю, ты помнишь тот момент, когда я держал Харли за горло, что никакого предательства нету, скорее всего. Так и оказалось. Когда я проверял всех остальных, на Стасе и Титане также были установлены ментальные закладки. Именно из-за них они себя так и вели, играя под чужую дудку. Единственный из всех, на ком такой не было, ты. Но здесь, думаю, постаралась уже зеленка. Да и перед отъездом на всех остальных она ослабила закладки. Полностью не сняла из-за близкого расстояния с наложившим, ведь он мог почувствовать это, здесь же мы их сняли. Да еще и так, что их создатель об этом до самой встречи не узнает. «Погоди, значит, такой человек остался там в поселке? Там же тайга». В этот момент я чуть было опять не совершил свою прошлую глупость, рваться все решить сразу. Но сдержал себя и услышал слова, хоть и не полностью, но ободрившие меня и успокоившие. «Ох, насчет этого не переживай. Кто бы это ни был, думаю, еще пару недель он ничего предпринимать не будет. Вы же уехали на Струпера, это долгая миссия. Да и он уверен, что его закладки до сих пор на месте, поэтому спокоен. Ну что же, мы пришли. Мы остановились возле двери высотой 1.4 метра и шириной, ничем не уступающей ей. Я невольно сглотнул, боюсь даже представить существо, находящееся за дверью, которому нужен такой проход. Надеюсь, моя задумка не выйдет мне боком. Впервые у меня даже коленки начало потряхивать. Здесь мы и расстанемся. Надеюсь, мы еще сможем увидеться, Краак не любит лишних. Он протянул мне руку, улыбаясь. Очень уж мне его слова, а надеюсь, не понравились, но моя интуиция молчит. А это сейчас меня не могло не радовать. Пожав протянутую руку и улыбнувшись в ответ, я повернулся к двери. Не знаю зачем, но перекрестился 3 раза и сплюнул через левое плечо 3 раза, только после этого я толкнул ее внутрь, больше усилий прилагать мне не пришлось, дверь открылась дальше сама, то, что я увидел дальше, запомню на всю жизнь. Я увидел его. Нет, это не было огромное чудище. Запомнилось другое. Высотой чуть больше 2 метра, в домашнем халате, тапочках и с бокалом вина в одной руке и книгой в другой. На вид почти человек, но вот это почти полностью проглядывало в лице немногих, задевая тело. Если не присматриваться к голове, тело выглядело почти как человеческое, но высушенное и обтянутое кожей, как у анорексика в последней стадии. В общем, высушенная мумия. Но вот лицо. Впервые подняв взгляд, я обомлел. Эти глаза. Если, глядя на глаза тайги, ощущался лес, то смотря в них ощущалась пустыня. Настолько они были желтые-желтые, но даже не это было главное – зрачки. Помимо того, что их форма была в виде плюса горизонтально и вертикально перечеркнутые, так еще и в каждом глазу их было по 2. Два зрачка, но даже если человек и это не смог разглядеть, то рога он явно не пропустит. Даже не так, два рога выступали прямо из лба и заворачивая шли назад вдоль головы, еще по одному выступало за ухом и шли прямо вверх, а вот последние выступали откуда-то из-за головы и заворачивались у рта как бивни. Я ожидал чего угодно, но не такого. Мама, куда я попал? Жалкий человек захотел силушки бесплатно, как я погляжу. Его голос звучал так, будто он говорит через мегафон прямо мне в ухо, да и угроза, звучащая в голове, мне не сильно понравилась настолько, что я опешил и не знал, что сказать. Так и стоял с открытым ртом. Ха-ха-ха-ха, давно я никого не разыгрывал. Видел бы ты свое лицо в этот момент. Он подошел ко мне и, положив руку на плечо, опять засмеялся, да так, что книга, до этого зажатая в подмышке, вылетела и полетела вниз. Но не упала, а просто зависла в воздухе. Я и так до сих пор стоявший с открытым ртом офигел еще сильнее. В какой заднице мы оказались? На улице зомби, интриги, мутации и все-все-все, и вот теперь еще и магия. Только после этого я смог немного собраться и наконец закрыть свой рот. Иррациональность и нереальность происходящего быстро поспособствовали этому. А еще и то, как меня развели, и мой недавний испуг стыд отрезвляет. Это не магия. Совершенно не магия. Я уже знаю, чего именно ты хочешь от меня, но я позвал тебя по другой причине. Не стоит стоять на месте столбом, пойдем присядем. После этого он повернулся и пошел с точным знанием того, что я последую за ним. Ну а что еще я мог сделать в подобной ситуации? Для меня все было как-то нереально, ведь ожидал чего угодно, но не такого. С виду почти неотличимый от нас, не считая рогов и зрачков, конечно. Краак очень уж походил на демонов с картинки, но в тапочках были обычные человеческие ноги, ни копыта, да и хвост нигде не болтался. Что же он такое? Шли мы недолго, пришли в зал, где находился работающий камин и несколько кресел, качалок, между которым стоял журнальный столик с наваленными на него книгами и початой бутылкой вина. Присев в одно из таких и жестом указав мне на другое, он заговорил: «Все-таки ты забываешь о том, что я могу читать твои мысли, рассуждая обо мне как о каких-то демонах, меня немного оскорбляет. Поэтому в виду исключения я не буду этим пользоваться, считай, ты будешь говорить с обычным человеком, так думаю, будет правильно. Твое желание стать сильнее с моей помощью я также видел, но об этом поговорим чуть позже. Сейчас вернемся к теме, почему я тебя вызвал. Твои последние слова о родителях и передаче им Траарка, или как его сейчас называете, плода. Расскажи мне это дословно, насколько сможешь вспомнить. Сильно долгого разговора с ними не было у меня тогда, но я его отчетливо помнил и поэтому быстро и вспоминая всевозможные детали пересказал. По мере моего короткого рассказа лицо моего собеседника постоянно выражало различные эмоции. Когда я закончил, он прикрыл глаза и размышлял о своем. Так продолжалось, наверное, с час. Конечно, у таких существ понятие время растяжимое, но для таких обычных людей, как я, этот час оказался чуть ли не самым долгим в мире. Когда находишься рядом с такими существами, ощущаешь себя песчинкой в пустыне под ногами у путешественника. Если раньше, глядя на льва Саймона или тех двух девушек, уведших тогда того ублюдка, я чувствовал огромнейшую мощь, то сейчас она была такая, что сделай я хоть одно неправильное движение и окажусь стертым с лица земли в мгновение ока. Ужасное, мерзкое и неприятное ощущение. Именно поэтому я и сидел молча, даже не пытаясь как-то отвлечь или зацепить внимание Крака. Картина моего уничтожения в следующий момент после такой попытки прямо застыла перед глазами на интуитивном уровне. А она, как я уже неоднократно заметил, почти никогда меня не подводит. Наконец, спустя еще час, он открыл глаза и посмотрел на меня со словами: «Ты был прав, и это действительно очень и очень плохо. Каким-то образом они смогли перекрыть мне каналы их обнаружения. Только после твоих слов я смог это заметить и наконец их открыть. Поэтому, судя по твоему виду, это и было так долго». Вздохнув почти как человек, он опять замолчал, а на меня напало безразличие. «Кто я, человек или тварь дрожащая?» Именно эти слова и побудили меня к действию, заставив меня перебороть себя, страх смерти, и заговорить. «Извините, что отрываю, но из ваших слов я не понял совершенно ничего. С моей стороны это может показаться грубо, но все же хотелось бы узнать про ваши беспокойства. И если я смогу хоть как-то их решить, единственное мое желание станет стать сильнее, дабы я мог защитить близких мне людей, конечно же, с вашей помощью». Он повернул ко мне голову и посмотрел прямо в глаза. Боже, как же тяжело смотреть в них, но я терпел. Терпел и смотрел уже долгое время, и хоть с каждым мгновением паника подымалась все больше и больше, я продолжал. Когда я уже собирался сдаться, наверное, через минут 20, ведь уже даже сила воли начинала давать слабину, он наконец отвел свои 4 зрачка от меня и отвернулся. Меня всего колотило, дрожало все тело от пяток до кончиков волос. Такого давления я не испытывал никогда в жизни. Наконец он заговорил. «Ты еще слишком слаб даже для того, чтобы быть моим учеником, но твоя решительность и желание защитить близких во что бы то ни стало напоминает меня в молодости. Все рассказать я тебе не смогу, слишком много времени на это может уйти, но кое-какие выжимки вполне, и только тогда, выслушав и еще раз все обдумав, ты и дашь свой ответ. Поэтому сейчас слушай и не перебивай. Наш народ существовал еще до динозавров на этой планете. Уровень нашего развития был выше даже нынешнего. Но, как говорится, все хорошее когда-нибудь тоже заканчивается. С нами случилось то же самое, что сейчас происходит и в вашем мире. Он погрузился в хаос, все убивали и пожирали друг друга. Так продолжалось несколько столетий. К тому моменту в мире почти никого не осталось, только самые сильные индивидуумы вроде меня. Когда-то мы тоже были людьми, но в ходе постоянной эволюции и изменений тела мы стали такими. Тогда те немногие из оставшихся, если переводить на ваш язык, могли пользоваться магией, и я был среди них. Но это была вовсе не магия, а способности, получаемые сейчас вами. Прости, не удержался, подсмотрел твои мысли. Так вот ответ, нет, мы не стали монстрами и не потеряли разум, когда нас осталось немного, нет. Ведь ты знаешь только о том, что голод утолить нельзя, и в конечном итоге, если не останется плодов, превратишься в монстра, но это не совсем так, способ перестать быть зависимыми от них есть, но об этом расскажу уже позже. Так вот, мы с единомышленниками, когда во всем мире в ходе постоянных ссор и войн осталось не больше 200 существ моего уровня, не зависящих от Траарка, провели очищение, полностью уничтожив всех неразумных тварей на Земле. Дальше еще несколько тысячелетий мы жили и не знали горя и печали, но потом начала одолевать скука, с каждым днем все сильнее и сильнее нас охватывающая. Тогда же один из нас, обладающий очень сильными пророческими способностями, увидел, что мы все умрем при загадочных обстоятельствах в скором времени, если что-то не предпримем. Именно тогда, долго обсуждая и споря, мы пришли к такому решению – захоронению. У одного из нас была способность погрузить тело в состояние анабиоза, оно будет живо очень долго, как и душа. Каждый тогда вложил свой вклад в общее дело, так и были построены эти гробницы. Каждый из присутствующих что-то сделал для этого, ведь неспроста они начали проявляться, хоть раньше их и не было. Да и другие мелочи, о которых ты не знаешь, были применены. Именно так наша раса и цивилизация туаров исчезла из мира таким хитрым способом, но мы не учли одного: способностью сохранить тело и душу в целости были у одного, и когда дело было сделано, он остался единственным, но он нашел выход благодаря другой способности – запечатывании души. Тело он сохранить не смог, но вот душа осталась. Из твоего рассказа следует, что гробница, исследуемая твоими родителями, его, а бывший друг твоего отца, уже не совсем он. Точнее, вовсе не он, его тело уже захватил Туар, именно тот и оставшийся последний. Вот такая небольшая история тебе. Сейчас, когда я вновь восстановил закрытые ранее мне каналы, я ощущаю уже троих моих бывших соплеменников. Что и как они возжелают сделать в этом мире, мне неведомо, но не думаю, что это будет хорошо для этого мира. А мне за проведенные здесь годы очень понравилась особенно литература, и я не хочу повторений прошлого. Теперь ответь же мне, готов ли ты стать сильнее? Запомни, вначале будет больно, потом еще больнее, и если ты окажешься слаб душою, ты умрешь, готов ли ты? Его рассказ хоть немного пролил ясность на происходящее в мире, но совсем не до конца. Совсем. Думал я недолго, после чего громко и четко произнес: «Готов». В то же мгновение я почувствовал резкий удар и, уже теряя сознание, треск своего же черепа сзади. «Погоди!» — те пытался крикнуть я, там же плод и моя жизнь, но не смог. Меня полностью обволокла тьма. Это было последнее, что я почувствовал. Глава 28. Познание себя. Секрет. Я уже было подумал, что не очнусь никогда. Та молниеносная атака и звук треснувшего черепа до сих пор стоит в ушах. На удивление, боли не было. Ощущение полета тела ощущается как нечто далекое. Открыв глаза, я увидел только темноту везде, куда ни посмотри. Она обволакивала и гасила любые проявления чувств. Верить в то, что я умер, это загробный мир, желания не было. Поэтому от безысходности вновь закрыл глаза в надежде, что все это лишь плод моего воображения, и сейчас все исчезнет и вернется в норму. Какого же было мое удивление, когда это действительно случилось, но совсем не так, как я рассчитывал. Темнота отступила, но привычный мир и помещение, в котором я находился до всего этого, исчезли. Вместо этого я был в поле, покрытом цветами разнообразной формы, на тропинке, ведущей к одному единственному дереву во всем этом цветочном великолепии. Под кронами дерева в тени, держа в руках деревянный зонтик, сидела на валуне девушка. Куда ни кинь взгляд, сплошное покрывало цветов и одно единственное дерево во всем это великолепии странно да. Что же деваться некуда, как и главное где я оказался, гадать можно до бесконечности. Мне прямым текстом показывают куда мне идти единственное отличие, красной дорожки нет но это уже для совсем далеких думаю радует что меня в их ряды не записали. Осмотрев и потрогав свое тело даже убедившись о целостности затылка пришла пора идти к единственному источнику ответа на многие километры вокруг. Ну-с, поиграем в вашу игру так и быть страха уже не было и в помине. Миг когда ты понимаешь что тебя убивают, он прошел забрав с собой все накопившееся чувство с собой. Когда я подошел девушка повернула ко мне голову и улыбнулась легко и открыто как самому близкому другу или возлюбленному. Похлопав рукой по камню прямо возле себя тем самым предлагая мне присоединиться к ней, стоит отметить, что это была самая красивая девушка из когда-либо виденных мною, если не сказать больше, идеал. Причин игнорировать ее не было поэтому я и уселся минут 10 мы наблюдали за мягким покачиванием различного вида растений на этой бескрайней куда ни кинь взгляд поляне. Наконец она заговорила приятным обволакивающим голосом. Я так рада что даже здесь в момент грозящей тебе опасности оказалась первой. Единственное жаль что ты так долго шел ко мне но здесь и моя вина присутствует отчасти. Времени у нас мало ах как бы мне хотелось с тобой поговорить подольше иногда даже отругать и даже похвалить но нет, никак. Но я рада даже этому ведь мы могли вообще не встретиться. Я вообще не понимал о чем она мне говорит даже в мыслях не было. Время радость от встречи, что? Но гадать и думать мне не пришлось ведь следующим предложением стало все ясно. Знаешь я рада что ты мне так доверяешь и всегда стараешься следовать моим подсказкам. Пока ты веришь в меня я никогда не предам. Дальше тебе будет тяжелее с другими своими чувствами. Ну а я всегда буду на твоей стороне. Доверяй мне и помни я рядом. Девушка уже начала потихоньку исчезать медленно осыпаясь лепестками которые подхватывал ветер и уносил вдаль а я сидел так и не поняв о чем она говорит. Именно в этот момент она протянула руки на моих глазах улетающие по кусочкам и обняла меня единственное что меня сейчас волновало это имя ее имя ведь только так в дальнейшем я смогу хоть что-нибудь понять. И я прошептал уже почти исчезнувшему силуэту самой красивой девушки которой я видел в жизни. Имя скажи хоть свое имя, интуиция помни я всегда на твоей стороне и рядом, в ту же секунду она полностью исчезла, понятно теперь хоть немного мне стало ясно что же здесь происходит, не сказать о моей дикой радости от происходящего но появился шанс выйти из схватки победителем как я понял мне нужно одолеть или договориться со своими чувствами а вот с какими и сколько их будет, неизвестно, но суть не в этом, чувства то мои. Если я действительно не смогу их обуздать, то и смысла в моем существовании не будет. Не успел я все хорошо обсудить, как пейзаж окружающий меня изменился полностью. Ливень ночи, мрачные дома античной Англии. Когда-то давно я смотрел фильм, в котором видел такую картину, как та, что сейчас перед глазами. Интересно, с кем же здесь мне придется столкнуться, подняв глаза к небу, на котором ярко блестели звезды. Дождь всегда его любил, но в реалиях обычного мира вот так под ним не постоишь. Приятно. Стараясь не думать о предстоящих проблемах, подставив лицо под струи воды, я впервые за долгое время расслабился, правда продлилось это недолго. Тихий приглушенный крик достиг моих ушей даже сквозь шум дождя. Повернув голову в ту сторону, откуда пришел этот звук, так и хотелось закрыть глаза и закричать шаблон или как сказал бы Станиславский. Не верю. Что же не знаю, что на этот раз мне подкинет мое подсознание, а то, что это именно оно, я уже не сомневался. Единственная проблема, с виду не определишь сходу какое чувство и как себя вести, а, плевать, буду вести себя как обычно менять свое уже устоявшееся мировоззрение ради прохождения испытания, не намерен, на том и порешил быстро бросившись в самую темную подворотню, ну чего-то такого я в принципе и ожидал, двое здоровых мужиков зажимали девушку в целях дальнейшего надругательства над ней, разговаривать или что-то выяснять у меня не было абсолютно никакого желания. С моей скоростью они даже повернуться не успели, как уже были мертвы. На дух не переношу уродов, берущих силой слабый пол, особенно после воспоминания об Инге. Им, считай, повезло, что умерли моментально. Какой-то жалости или чувства вины за содеянное я не испытывал. Случись такое, снова повторил бы, не задумываясь. Девушка смотрела на меня очень испуганными глазами и продолжала сидеть на попе, лишь поджав под себя ноги под этим холодным ночным дождем. Что мне здесь делать, как ей помочь? Осмотрев себя и увидел снова изменения уже в моей одежде, даже не удивился. На мне был очень длинный и хороший плащ, почти достающий до земли. Больше не раздумывая ни секунды, снял его и накинул на эту молодую на вид девушку не больше 20. Лицо заплаканное, но уже не трясется от страха. Даже трупы неудавшихся насильников ее не пугают. Плащ же она приняла и как могла завернулась в него, спрятав свое тело с почти полностью разорванной одеждой на нем. Единственная проблема, что я даже не знаю, где я вообще нахожусь. Помочь? Помог, а дальше чем ей могу помочь, то? Да и неизвестно, заговори я с ней, поймет ли она меня. Ну, выбора все равно нет, а как говорится, попытка, не пытка. Больше тебе ничего не угрожает, успокойся. Хватит тебе уже сидеть на холодном полу во время такого дождя, простудиться недолго. Может, ты знаешь, где можно переждать погоду, спрятавшись от него, я здесь не местный. И протянул ей руку, которой она, немного поколебавшись, пожала, медленно поднимаясь с пола. Скорее всего, все же она меня услышала и поняла, что не может не радовать. Спасибо большое, спасибо, если бы я не пришла, моя бабушка умерла, ведь ей нужны лекарства. Тихие всхлипы человека, находящегося на грани истерики. За себя мне не страшно было, но без них она долго не протянет. Все-таки разрыдалась. Притянув к себе и обняв, я молча давал ей время излить накопившиеся эмоции, так и продолжать стоять под холодным ночным дождем. У самого в груди все щемило и щипало. Но я не мог перед показать слабость, ведь именно в этот момент я для нее опора. Так мы и простояли еще минут 10, наконец, то ее всхлипы стали почти не слышны. Еще чуть позже она отстранилась от меня и подобрала ранее невиденную мною в этой темноте котомку, в которой, видимо, и находились пресловутые лекарства. Наконец она заговорила более спокойным голосом. «Мистер, вам, наверное, негде остановиться, да и уже поздно. Мы с бабушкой живем небогато, но если вы не против, можете остановиться на ночь у вас. Надеюсь, хоть так я смогу отблагодарить за свое спасение». Последние слова были сказаны почти шепотом. «Если не помешаю, то почему бы и нет? Веди». А что еще я мог ответить, ведь я вообще не знаю, что мне делать дальше. Будем действовать по ситуации, так сказать. Шли мы недолго, пройдя все эти каменные дома, начались деревянные. Вот среди всех этих однотипных маленьких зданий и находился ее дом. Войдя в нос, сразу бросился едкий запах пота, мочи и гнилой плоти. Было тяжело себя сдержать и не зажать нос рукавом, такое могло обидеть девочку. Имени ее спрашивать, естественно, не стал. Оставив меня со словами, что сейчас принесет что-нибудь выпить, убежала к бабушке. Эта хижина была настолько хлипкая и разрушенная, что сквозь щели отчетливо слышались все слова. Удивительно, но потолок был целым, нигде не протекал. Наконец, закончив свой рассказ и принеся мне кружку обычной воды в видавшей лучшие виды посуде, стараясь как можно меньше расстраивать эту молодую хозяйку, я пригубил немного, титаническим усилием воли не выплюнув все обратно. Вода была просто отвратительного качества, не знаю, как они могут такое пить. Увидев, что я отпил принесенное ею, она даже немного заулыбалась и произнесла: «Извините, но это все, что есть на данный момент у нас. Все деньги, которые мне удается получить, работая нянькой, уходят на лекарства бабули. Эти двое». На этих словах ее голос немного дрогнул, но она, собравшись с духом, все же продолжила. «Долгое время меня донимали, но я им постоянно отказывала. Прознав, что сегодня у меня получка, они и решили сразу несколько дел сделать». На этих словах ее голос опять дрогнул, и она замолчала. Она уже опять собиралась продолжать меня благодарить, но я поднял руку в восстанавливающем жесте. «Не стоит, я не сделал по сути ничего такого. Каждый нормальный человек поступил бы так, возможно, не так радикально, но и не остался бы равнодушным, я уверен. Господин, бабушка хотела с вами поговорить тоже, если вы не против. Отказать сейчас было бы очень некрасиво с моей стороны, хотя такое желание я испытывал все сильнее и сильнее по мере приближения к двери. Весь этот запах, мерзкий запах был из этой комнаты. Даже глаза слезиться начали. Но я все-таки должен». Войдя внутрь, я увидел просто ужасную картину. Человек, лежавший в постели, больше походил на мумию. Глаза открыты, но зрачки выцвели до белоснежного цвета. Запах ужаснейший. Постельное белье, некогда белое, сейчас выглядело почти черным. Боюсь даже представить, сколько эта бабушка так лежит на одном и том же, еще и ходя под себя. Мне с каждой секундой становилось все хуже и хуже. «Оставь нас двоих, внучка. Нам надо поговорить, как закончим, мы тебя позовем». Девушка моментально послушалась, оставив нас наедине. «Спасибо, что спасли внучку, не из-за моих лекарств, говорю, а за нее. Спасибо от чистого сердца. Вы, наверное, видите, в каком я состоянии нахожусь, плачевном. Если вас не затруднит, приподнимите край одеяла, где у меня ноги, и вы все поймете. Даже если вам противно и вы не хотите этого делать, прошу вас. На этих слепых глазах выступили несколько влажных капель. Нетрудно догадаться, откуда она поняла про мое нежелание это делать. Но я все же не мог отказать этой просьбе. Даже если меня сейчас вырвет, аккуратно подцепив двумя пальцами за самый край, стараясь задеть максимально маленький участок этого ужасного одеяла, я быстро поднял и моментально оказался в другом углу, свернутым в три погибели. Навидался я, конечно, многого, но это, видимо, был даже для меня предел. Мне хватило секунды, чтобы понять. Гангрена хоть я и не сильно подымал, но уже выше колен. Черная мертвая кожа с язвами, выделяющая настолько плохой запах, который заставил меня вырвать. Она молча ждала, когда я приду в себя. Успокоился я не скоро, увиденное было настолько сильным, что даже подходить не хотелось. Но переборов себя, я все же сделал это. Только тогда она вновь заговорила. «Как ты видишь, я уже не жилец в этом мире. Да даже если и выживу каким-то чудом, скорее обуза. Внучка красивая у меня может много добиться, если будет это делать ради себя. Да и боюсь я заразить ее какой-нибудь болячкой. Жить мне недолго осталось, а для нее я хочу только лучшего. Из ее рассказа, вы убили несколько человек и даже не поморщились, для вас уже это привычно. Хоть с моей стороны эта просьба и будет выглядеть слишком эгоистичной, но пожалуйста, выполните ее. Убейте меня». Пока я находился в прострации от услышанного, в комнату ворвалась внучка и подбежала к бабушке, громко крича: «Нет, бабушка, я не дам этому случиться ни в коем случае». Она вбежала и так посмотрела на меня, как будто я уже дал согласие, но злобы или ненависти во взгляде я не смог разглядеть. Как уже и было сказано ранее, стены имеют просто убойную пропускную способность. Бабушка, немного повернув голову в ее сторону, произнесла: «Послушай, я уже почти мертва, и я не хочу забрать тебя с собой. Я бы давно уже попросила тебя об этом, но ты бы не согласилась никогда. Ты еще слишком молода, у тебя все в жизни впереди. Я тебя только обременяю. Если ты не дашь мне сделать это таким образом, я просто перекушу себе язык и закончу богопротивным самоубийством. Внучечка, ты же хочешь дать бабушке наконец расслабиться и умереть спокойно и с улыбкой на лице, зная, что ты будешь в порядке. Пожалуйста». Очень уж бабушка использовала грязные приемы с этим ультиматумом, но по-другому никак. Единственное только то, что согласия я на это не давал, но она была на все 100% уверена, что я исполню ее просьбу. Девушка рыдала, у бабушки на глазах тоже были слезы, но больше от радости. Наконец, то она перестанет быть обузой и прекратит испытывать эти боли и страдания. «Все же мне придется это сделать, как бы мне этого не хотелось. Я обязан». «Хорошо, бабуль, я исполню ваши желания. Попрощайтесь друг с другом». На этих словах я вышел из комнаты и потом на улицу под все еще идущий дождь. Убить человека, не монстра, не преступника, а человека. И хоть он и просит этого сам и по-другому никак, и ты это понимаешь, но это тяжело. Как ни странно, дождь смог меня успокоить спустя 10 минут. «Пора». Когда я вернулся, попросил девочку уйти, чтобы не видеть этой картины, но она наотрез отказалась. Взгляд полной решительности, уже без слез. Как я мог отказать? Еще снимая плащ в том проклятом переулке, я видел кобуру с оружием, висящим сзади с правой стороны брюк. Открыв, я достал большой охотничий нож. Как ни странно, странного чувства отвращения от холодного оружия, как в своем привычном мире, не было. Подойдя к бабушке и прислонив его к груди, я произнес: «Пусть вам будет хорошо на том свете, ваш поступок достойный похвалы». «Спасибо, я готова», — еле слышно сказала она. Именно в этот момент я нажал на него, резко вдавливая в грудь и обрывая чужую человеческую жизнь. Удар милосердия, что-то другое это быть не могло. Я уж думал, что девушка сейчас разревется, но нет. Она молча встала и с немного грустным лицом подошла ко мне, потихоньку исчезая из этого мира, осыпаясь пеплом на пол. «Ты прошел наше совместное испытание, какой урок ты из этого понял? Насчет бабушки здесь все понятно, чем-то другим помимо милосердия она просто быть не может. Любовь к ближнему и добропорядочности — то, что иногда приходится принимать трудные решения. А что же насчет меня? А ты, если честно, я до сих пор не могу понять, кто». И это было сущей правдой. Понять, кем же приходится эта девушка, мне так и не удалось. «Я — человечность. Спасибо, что ты не отвернулся от меня до сих пор. Какой же ты урок смог понять от меня? Что как бы ни насиловали, били и унижали, терять человечность нельзя, ведь тогда ты потеряешь самого себя. Молодец, помни, мы рядом всегда, пока ты сам не отвернешься от нас. И спасибо, что не забыл о нас.